Дорогие друзья, я приветствую всех любовью Иисуса Христа. Звать меня Артур, я с Томска. Я, друзья, хочу сегодня обратить на одну тему. Может быть, она будет созвучна, может быть, нет. Качество настоящего друга. Прочитаю один отрывочек, он будет продолжительным. Оттуда выделю четыре качества. Евангелие от Иоанна, последняя глава, 21, буду читать с 4 стиха. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 4 стиха. «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы». Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи». И читаю 17 стих. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Ну, друзья, в общем-то, история знакомая. Те, кто Библию читает, я думаю, известная история. Мне хотелось обратить внимание всего на четыре качества. Но я думаю, что их может быть здесь больше. И если посмотреть по всей Библии, то Христос как друг имеет очень много качеств. Но я хотел отсюда отметить только четыре. Вот представьте, вы рыбачите всю ночь. Ничего не поймали. Хотя профессиональные охотники. Простите, рыбаки. Рыбачите всю ночь. Там было семь человек, все рыбаки. Тем более Петр, который вообще профессиональный был. Изнеможденные, и ничего нету. Вдруг появляется на берегу некто за 100 метров. 200 локтей – это примерно 100 метров. И, друзья, первое меня что поразило, Христос спрашивает: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Я задумался над этим вопросом. Я не знаю, почему Христос задал такой вопрос. Для меня сложно. Может быть, для того, чтобы и Иоанн, который узнал, что это Господь, понял, что это Христос. Ведь никто же не узнал. Когда-то Христос однажды тоже такой вопрос задал этим же ученикам, которые тоже ничего не поймали. Может быть, это был напоминательный знак? Не знаю. Но, друзья, для Христа, который знает все наперед, знает состояние людей, вдруг задают такой вопрос: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Я, друзья, вижу здесь качество Христа, как настоящего друга, интересуется. Вы знаете, я вам скажу, друзья, по себе и по жизни молодежи, и не секрет, единицы людей, которые интересуются тобою, единицы. Настоящий друг, он первый позвонит тебе и скажет: «Андрей, тебя не было на молодежном общении, где ты был? Почему ты на балконе? Тебя что-то в хоре не видно». Друзья, так поступит настоящий друг. Однажды было молодежное общение, ну, приблизительно, как здесь, 900 человек, большой лагерь. И вот второй или третий день звонок одной сестре домой. Звонит руководитель молодежи, не местный: «Таня, почему ты не в лагере?» Она говорит: «Я была очень сильно удивлена, потому что не то, что звонит мне другой человек, а то, что среди 900 человек он понял, что меня нет. Он увидел». Друзья, это может сделать только настоящий друг. Такие друзья, которые нужны. Ну, ты на шашлычок пойдешь? Ну, пойду, конечно, пойду. Я заплачу, ну все. Все, я иду. Друзья, когда тебя нету на собрании, тебе никто не звонит, тогда у тебя и друзей нет. Но заметьте, Христу, может быть, и не нужно было вопрос такой задавать. Но вот это качество, Христос интересовался, друзья, всегда людьми. Пусть это стоит больших затрат, пусть ты не знаешь человека, но настоящий друг, он всегда поинтересуется. Это, друзья, первая мысль. Вторая. Когда Христос узнал нужду, вообще я удивляюсь, он мог бы сказать, ну вот рядом озеро, отплывите туда. А он говорит, закиньте вот сюда, прямо вот здесь, вот где вы рыбачили. Ну, может быть, кто-то бы и сказал, Христос, ну мы всю ночь рыбачили. Ну и по правую, и по левую сторону кидали. И не один раз. Закиньте и поймаете. Друзья, второе качество настоящего друга, если он увидит нужду, он поможет. Однажды на одной остановке остановился поезд. Из вагона вышел пожилой человек. Вышел, но стоянка была продолжительная. Он огляделся, смотрит, маленький мальчик плачет. Он к нему подходит. Мальчик, ты что плачешь? Он говорит, дядя, да вот яблоки я продаю. Яблоки вот растоптали, а домой приду ни денег и ни яблок. Папа наругает. Долго не думая, этот человек руку в карман, достал необходимую сумму денег, ему отдал и ушел. Зашел в свой вагон, сел на место. Пока до этого маленького человека дошло, что произошло, он пошел дядю искать. В один, во второй, в третий вагон заходит, его увидел, подходит, говорит, дядя, а вы не Христос? Да нет, дядя не был Христом. Но просто, по всей видимости, этот мальчик читал или ему рассказывали, что был когда-то такой один на земле, который мог помочь, не спрашивая, не имея корыстных целей, не говоря, а мне что будет взамен? Я тебе помогу, а ты мне поможешь огород скопать? Я тебе тоже помогу, мы будем друзьями. Был когда-то на земле такой, и больше. Прошло 2000 лет, и таких нет. И вдруг появился. Дядя, а вы не Христос? Друзья, настоящий друг, он будет жертвовать, он будет помогать, видя нужду, даже если это есть затраты большие. Он будет все делать ради того, чтобы помочь. Вообще, друзья, я удивляюсь Христу. Христос очень много людям помогал. Я недавно вычитал такое выражение. Настоящая любовь готова служить даже тем, кто никогда не скажет ей спасибо. И вот это качество было в Христе. Мы вчера слышали историю из Гадаринской страны. Люди, которым Христос помог, избавил от такого человека, никто и не сказал спасибо. Наоборот, иди отсюда, нашими словами, иди отсюда. Да где иди отсюда? Вы бы спасибо сказали. Ну, вся третья мысль. Христос беседует с Петром, ученик, хороший ученик, и задает ему вопрос, Господи, Петр, любишь ли ты меня? Петр говорит, люблю. Друзья, я вот так вот подумал, ну и думаю, Христос мог бы сказать, Петр, ну где же ты любишь-то? Несколько дней назад вспомни, любил? Когда тебя женщина спросила, когда твоя речь выдавала, любил? Когда ты полежка подбрасывал в костер, любил? Когда ты сказал, что ты меня не знаешь, любил? Друзья, настоящий друг, он не будет напоминать проступки никогда. Да давай забудем. Ну, было, было, давай забудем. Друзья, настоящий друг так поступает. Я удивляюсь, висит Христос на кресте, толпа народа, и Христос ни одному не сказал, послушай, а вот дом, который я тебе дал, а вот семью. Но в конце концов, спасение бесплатно. Где взамен? Христос никому не упрекнул. А ты вот помнишь тогда сделал? А ты? Я-то помню. Ты помнишь? Никому, друзья, Христос в жизни Иуде не напомнил. Не напомнил Петру возле костра. Друзья, не напомнил Фоме, который там же тоже присутствовал. Не напомнил. Фома, иди сюда. Не хочешь? Поверил? Я не напомнил. Так поступает настоящий друг. Друзья, вот мы говорим о Христе, как о настоящем друге. И я думаю, что у нас бывает иногда мы не можем забыть свои поступки. Иногда каемся несколько раз перед Богом. Друзья, но Бог забывает. Бог забывает. И удивительно, у Бога такая память, Бог за хребет бросает и не вспоминает. Не вспоминает. Последняя, друзья, мысль, о которой хотел сказать. Христос говорит: раз любишь, паси овец моих. Настоящий друг поручит дело или доверит, так скажем. Бывает, иногда люди подведут. У меня классная руководительница, она говорила так: ты знаешь, вот два раза человеку я поручу, но третий раз не буду. А есть люди, которым 15 поручают, 16. Ну, можно их сказать: ну, подождите, вы взрослый человек, ну, чего вы доверяете? Он же вас 16 раз подвел, вы еще 17 раз хотите. Не надо. Но, друзья, настоящие друзья, они будут пытаться доверять, пусть у него не получается, пусть он кое-как на молодежном расскажет стих, кляксу поставит. Друзья, настоящие люди, они будут замечать таких людей, они будут им доверять. Пусть у него нет способности, получится. Ты попробуй. Попробуй спой. Может быть, твой голос будет как скрипучая телега, но ты попробуй спой. Может быть, получится. И поручат. И, друзья, бывает, таких людей замечают, и такие люди загораются. Один брат говорит: мы так с братьями посовещались и решили с собой взять одну сестру. Ну, сестра была такая, ну, невзрачная, говорит, видом, чуть-чуть глазки у нее так вот смотрели друг на друга. И вот, говорит, мы решили ее с собой взять. И она, говорит, от удивления аж возликовала. Меня? С собой? Братья? Да вы что? Ну, вот занимались с детьми. И она, говорит, настолько возликовала. Ну, мы, говорит, решили просто поднять ее дух, поручить ей какое-то дело. Друзья, мы имеем друга настоящего Христа. Пусть у нас молодежи нет таких или единицы. Друзья, ну и сегодня мы говорим о Христе. И Петр не зря сказал: Господи, нашими словами, если, да таких, как ты, больше нет. Кому идти? Вот оглянулся Петр, посмотрел. Он за Христом ходил не один день, не два, не три недели. Он походил, посмотрел, побыл со Христом, понял, что это такое, и говорит: Господи, а идти-то некому. Да некому. Вокруг столько людей, один талантлив этот, этот может это, а идти-то некому. Хоть народу много, да нет таких друзей, как ты, Господи, некому. Поэтому, друзья, мне хотелось помолиться вместе с вами. Мы имеем настоящего друга, и он сегодня среди нас. Но, может быть, я допускаю мысль, кто-то Христа еще не имеет другом. Он имеет Бога просто помощника в беде. Господи, мне экзамен сдавать, а мне сессию. Помоги, пожалуйста. Да, Господь поможет. Друзья, мне хотелось бы, чтобы для нас Христос был другом настоящим. Не сможет ни один человек на земле никто заменить. Не сможет. Каким бы он способным ни был, сколько бы денег ни было у него в кармане, друзья, на какой бы машине он ни ездил, положение какое бы ни занимал, настоящих друзей, как Христа, таких, друзья, больше мы не найдем нигде. Пусть нас Бог благословит, друзья, тех, кто имеет настоящего друга, им дорожить. А те, друзья, кто не имеет, мне бы хотелось, чтобы вы приобрели. Помолимся об этом. Аминь.